Бедный, надо же, разработал теорию. Как могла работать эта группа? Мистер Мари был связан с адвокатом сомнительной репутации, мистером Уэлкином. Тот имел возможность сообщить ему через того предсказателя из своей клиентуры, что сэр Джон Фарнелли страдает потерей памяти и душевной болезнью на почве, ну, вы знаете сами. Поэтому Мари, старый домашний учитель, решил использовать обманщика с поддельными документами. Через Уэлкина он нашел среди его клиентов подходящего кандидата Гора. Мари в течение 6 месяцев подробнейшим образом инструктировал его. Над говорит, что именно поэтому речь и манера поведения Гора так похожа на речь и манеру поведения Марии. Над сказал, что вы это заметили, доктор Фелл. Доктор с любопытством взглянул на нее. «Продолжайте, пожалуйста», — снова подбодрил ее Эллиот. «Предположение Над о том, что случилось, ужасно», — ответила Мадлен, снова закрыв глаза. «Бедного Джона, никому никогда не сделавшего ничего плохого, надо было убить, чтобы некому было бороться против их притязаний. Да так, чтобы все считали, что он покончил с собой. Так большинство людей считает». «Да», — согласился Лед, — «большинство считает именно так». Уэлкину и Гору, безнравственным, трусливым людишкам, предстояло сыграть свою роль. Каждый, видите ли, должен был охранять свою часть дома. Уэлкин находился в столовой. Гор должен был наблюдать за окнами библиотеки по 2 причинам. Во-первых, чтобы клятвенно подтвердить алиби мистера Марри, а во-вторых, чтобы помешать всем остальным смотреть в окно, пока мистер Марри был в библиотеке. Они подобрались к бедному Джону, как, ну, вы знаете, у него не было никаких шансов. Когда они узнали, что он в саду, мистер Марри бесшумно вышел из библиотеки. Он крупный, сильный человек. Он поймал Джона и убил его. Это деяние он оттягивал до последнего момента. То есть они надеялись, что Джон, может быть, сломается и признает, что потерял память. Тогда они, возможно, и оставили бы его в живых, но он не признался, поэтому они его убили. Но мистеру Марри надо было объяснить, почему он так неоправданно задержался со сравнением отпечатков пальцев. Поэтому он придумал фокус с дактилографами. Сначала украл, а потом вернул один из них. И Над говорит, несколько задыхаясь, закончила она, он говорит, что вы попались в эту ловушку, как и планировал Марри. Инспектор Эллиот осторожно вынул сигарету изо рта. Вот как? А этот мистер Бароуз объясняет, как мистер Марри совершил убийство незамеченным на глазах у Ноуза и фактически на глазах самого Бароуза. Она помотала головой. Это он мне не сказал. Или не хотел. Или у него еще не сложилось на этот счет собственное мнение. — У него еще не сложилось на этот счет собственное мнение, — глухим голосом повторил доктор Фелл. — Слегка замедлена мозговая деятельность. Немного опоздал с домашним заданием. Ах, моя старинная шляпа! Это ужасно! Мадлен уже 2 раза за сегодняшний день довела себя до учащенного сердцебиения. — Так что вы на это скажете? — спросила она. Доктор Фелл подумал. — В его умозаключениях есть слабые места. — Очень слабый. — Это не важно, — сказала Мадлен. Мне кажется, я и сама в это не верю. Но я вам уже говорила, что хотела бы знать, что за намек ей делали относительно случившегося. Он с любопытством под нее. — Вы все нам рассказали, мадам. Все, что я могу осмелиться сказать. Не спрашивайте меня больше, пожалуйста. — И все же, — возразил доктор Фелл. Рискуя показаться слишком настойчивым, я собираюсь задать вам еще один вопрос. Вы очень хорошо знали покойного Фарнелли. Сейчас ситуация снова стала неясной психологически, но если ответить на этот вопрос, мы подойдем к истине. Почему Фарнелли беспокоился все 25 лет? Почему его так тяготили и подавляли воспоминания? У большинства людей такое беспокойство через некоторое время прошло бы, а у него остался на душе ужасный шрам. Скажите, мучили ли его, например, воспоминания о преступлении или причиненном кому-то зле? Она кивнула. Да, думаю, мучили. Но он не помнил, с чем это связано. Нет, но его мучил образ согнутой петли. Пейджин на шутку взволновали эти слова. Что за согнутая петля? Или, если уж на то пошло, просто петля. Что-то из его бессознательного бреда. Нет, не думаю.